Глава 5. Мила. Еду навстречу судьбе. Если мы с Базиком не расставим все точки над ее сейчас, то уже не расставим их никогда, решительно думала я, добираясь сюда. Этот мужчина безумно мне нравится. Ну и что, что наша пара смотрится комично? Впервые мне абсолютно наплевать на чужое мнение. Пускай у него небольшой рост, зато у Базирога огромное, доброе сердце и душа романтика. Он настоящий. Он мой. Он тот, кого я так долго искала, всю жизнь. Прямо-таки чувствую это. Но еще чувствую, что он мне, к сожалению, что-то недоговаривает. И эти недомолвки страшнее всего на свете. Прошлой ночью почти не спала, все ломала голову над его тайной. Что за странная командировка, из которой нельзя звонить? А вдруг он все-таки женат? Или у него есть дети, существование которых почему-то желает от меня утаить? Но зачем? Почему? Что здесь такого? Ошибки молодости? Всякое бывает. Я пойму. Может, поддался мимолетному порыву, а теперь банально комплексует из-за того, что чересчур стар для меня? Или от того, что я слишком толстая? Да ну, это вообще бред. Особенно после всех тех комплиментов, которыми осыпал меня. «Что же ты скрываешь от меня, мой герой?» «Если причина в другой женщине, то, умоляю, лучше признайся сразу. Не дай на крыльях мечты взлететь слишком высоко. Прошу тебя, не молчи, не позволяй крушению надежд стать слишком трагичным. Лучше нам расстаться сейчас, чем потом, когда все зайдет безнадежно далеко». «Ха, или лучше сказать, пока не поздно и безвозвратно далеко». Сидя за рулем Матизика, я непрерывно прокручивала в голове предстоящую беседу с Базирогом и никак не могла решить, как же правильнее ее начать. А потом на ум пришло, что мой мужчина болен какой-то неизлечимой болезнью и не желает быть обузой. Стало жутко стыдно. И дальше я уже репетировала не обвинительную, а клятвенную речь. «Милый, я готова к любым невзгодам, кроме дележки постели с соперницей. Обещаю, что последую за тобой в огонь и в воду. Если ты заблудился или тонешь, не беда. Вытащу тебя из тьмы и пучины. До конца дней твоих, сколько бы их ни оставалось, буду рядом, буду верной и нежной, буду опорой». Алкоголь, наркотики, карточные долги, контрабанда, нелады с законом по иным причинам. Я настроена была переварить сколь угодно горькую правду. Даже всерьез начала воспринимать его шуточные реплики о суперагенте на сверхсекретном правительственном задании. Хи-хи, мой дорогой мини-Джеймс Бонд. Однако реальность, как всегда, превзошла самые невероятные ожидания. То, с чем и с кем я столкнулась в хуторе «Веселый», оказалось настолько непредсказуемым, что поначалу я совершенно растерялась. Сергей. Неожиданно для всех демонстрация возможностей гнома произвела наибольший фурор. То, что разошедшийся коротышка затмит эльфийские выступления, стало ясно уже на стадии презентации оригинального средства от бессонницы. Ведь это была только середина выступления. Мотивы Базирога ясны. Он ведь не столько ради агентов старается, сколько преследует цель – произвести впечатление на свою Люсинду, сидящую в отдельной комнате и через наспех установленную веб-камеру, наблюдающую за происходящим на экране монитора. Время поджимало, и толком объяснить мы ей ничего не успели. Решили тогда, пусть сперва посмотрит, а уж потом мы с превеликим удовольствием ответим на оставшееся море вопросов. Или даже целый океан. Ну а ежели дамочка воспримет новую и бесспорно шокирующую информацию в штыки, тогда мама Йоль оперативненько подчистит ее оперативную память. Волноваться по поводу утечки транслируемого Людмиле сигнала не стоило, поскольку выносной компьютерный глаз соединялся с системным блоком напрямую посредством USB-шнура. Позвонить знакомым, в полицию, в МЧС, в психушку – или еще куда-либо музыкантша также не могла, так как весь дом я накрыл кубом безмолвия, А он и, как выяснилось, помимо основных функций, великолепно справляется и с ролью глушилки радиоволн. Причем на всем доступном частотном диапазоне. Возвращаясь к заслугам гнома, нельзя не отметить, что частью своей славы малыш все-таки обязан светлой эльфийке, которая за кадром немало маны влила в прокачку его поделок. Впрочем, Йоли Фрейль звездной болезнью не страдала. Она скромненько и без всяких притязаний стояла у окошка и улыбалась. А когда бородатому ювелиру требовалась ее волшебная энергия, охотно делилась. Я прежде тоже за собой мании величия и тому подобных комплексов не замечал, но тем не менее, когда фэнтезийные существа, казалось бы, удивили зрителей до предела, захотел показать, что прокачанные волшбой представители расы человеческой тоже не лыком шиты. Что должным образом наученные люди легко уделают остроухих, гномов, орков и драконов вместе взятых. Отчасти сделал это и ради поднятия боевого настроя наших суперменов, уже опустивших от уныния носы и смутно понимающих, чем они нам там, собственно, могут пригодиться. Плюс, коль уж выпала такая редкая, чуть ли не уникальная в последнее время возможность побыть в собственном теле, решил отточить на практике кое-какие навыки, освоенные на Пангее лишь по теоретическим пособиям. Итак, фокус номер один. Я с самым невозмутимым видом, словно делаю это по сотни раз на дню, подхожу к окну и медленно протягиваю к нему руку. Все ближе и ближе, расстояние сокращается до минимума, но пальцы не упираются в преграду. Стекло расходится кругами, будто я окунул запястье в пруд, и движение продолжается. Все дальше, дальше и дальше. До намеченной цели немножко не дотягиваюсь, потому становлюсь на подоконник. Наружу высунута уже вся верхняя конечность, половина лица и часть ступни. Наконец, хватаю свисающую с крыши сосульку, отламываю ее, возвращаюсь с добычей в помещение. С истинным наслаждением любуюсь отвисшими челюстями 14 агентов-людей, одного гнома, двух эльфов. В ту же секунду ловлю телепатическое изумление от третьей остроухой, обалдевшей не менее прочих. Изображаю довольную ухмылку из серии «Знай наших». Занавес. Поскольку предварительных комментариев не давал, то человеческие умы единогласно помыслили о моей способности проходить сквозь стены. Однако Базирог, Рул Трилтар, Юли Фрель и Тиал Эрине, знакомые с волшебством не понаслышке, прекрасно осведомлены, что таких заклинаний попросту не существует. Ни в одной школе магии. Также невозможно превратить стекло в воду. Чары чарами, но законы сохранения материи обязаны соблюдаться даже в мире колдовства. «Ватар, единственное, на что могу списать увиденное – массовый морок или гипноз, но я проверила, это ни то, ни другое. Так что немедленно признавайся, как ты это сотворил?» Первой не выдержала обескураженная светлая родительница. «Ты имеешь в виду прохождение сквозь стены, что ли?» Небрежно уточнил я, на самом деле прекрасно понимая, о чем речь. «Да-да, именно это она и имеет в виду», — вторым проявил нетерпение усыновивший меня папа Дроу. «Как ты это проделал, Сергей?» «А что здесь такого особенного?» — продолжаю прикидываться шлангом. «А то, что все это попахивает какой-то фантастикой», — подключилась к нашему мысленному чату Итиона. Сказала эльфийка в моей голове. «Угу, действительно невероятно!» Ехидно усмехнулся я. Но с ответом не тороплюсь намеренно. Пускай еще немножечко подумают. «Котик, ну серьезно, как?» Попыталась выпытать информацию лаской моя прелесть. «Не путать с кольцом всевластия. Ведь такое в принципе невозможно». «Да ну, правда что ли?» Надеюсь, мое удивление выглядит не слишком наигранным. И это утверждает та, в уютной пещерке которой установлена дверь, избирательно пропускающая посетителей сквозь закрытую себя? Нет, то совсем другое. Там принцип наложения защитного поля, перемешанного с иллюзорной магией, отмахнулась королева клинков и потребовала. «Давай уже вскрывай прикуп, Супермен». «Ладно», – сдался я, обведя взглядом тех ментальных собеседников, а заодно и нетерпеливо стреляющего по нам глазками Базирога. Коротышка, в отличие от агентов, понимал, что у нас с остроухими идет активная конференц-связь, но сам принять в ней участие не мог, поскольку природа обделила гномов даром ведения невербальных диалогов. Однако односторонне передать ему свои мысли можно, поэтому сразу раскрою секрет и ему, а то бедняга от волнения аж пятнами пошел. «Как вы наверняка уже знаете, у землян есть такое выражение – все гениальное просто», – шутливо намекнул я на свою принадлежность к выдающимся личностям. «Так и здесь все очень легко и просто объясняется. Дело в том, что на самом деле вы наблюдали не прохождение сквозь стену, а обычную телепортацию. Но из-за того, что приемопередающие точки нуль транспортировки были разнесены между собой всего на 3,5 сантиметра, то есть на толщину оконного стеклопакета, создался вот такой визуальный эффект просачивания сквозь твердую материю». «Ты мой кумир!» Если я верно разобрал шевеление губ, то, кажется, именно это хотел сказать гном. Фокус номер 2. Описание. Добытый на прошлом этапе ледяной сталактит медленно тает в моей теплой руке и постепенно испаряется. Реакция зрителей. Вроде бы ничего необычного, но по произведенному эффекту данное действие не уступает предыдущему. Почему? Все объясняет теория относительности Альберта Эйнштейна и ряд идущих ниже примечаний. Примечание первое. Употребление в описании наречия «медленно» справедливо лишь при сравнении периода, затраченного на процесс преобразования висячей наледи в жидкое состояние со скоростью движения света в вакууме. Примечание второе. Употребление в описании прилагательного «теплый» более уместно при соизмерении температуры ладони с величиной, которую принято считать в физике точкой абсолютного нуля. Примечание третье. Употребление в описании словосочетания «постепенно испаряется» для обозначения временного интервала, в течение которого осуществилась смена агрегатного состояния вещества, бывшей сосульки, на газообразное, сопоставимо с первой космической скоростью. Примечание четвертое. Результаты спектрального анализа электромагнитного излучения, испускаемого моей правой кистью, были идентичны с аналогичными показателями раскаленного добела самого распространенного на Земле химического элемента, имеющего 26-й атомный номер в таблице Д.И. Менделеева. Проще говоря, прозрачная ледяная морковка в моей ладошке за несколько секунд расплавилась, закипела и с шипением улетучилась под потолок. При этом обошлось даже без микроожогов. Используемое волшебство. Совокупное применение противопожарного заклинания и магии огненной стихии. Фокус номер 3. Кратенько. Облачко, преимущественно состоящее из двух частей водорода и на треть кислорода, уплотняется в крохотную тучку, зависает над морозной дланью кудесника в виде миниатюрного ливня, послушно конденсируется на нее и вновь кристаллизуется в начальную конусообразную форму, то бишь в сосульку. Затем предмет обратно проносится сквозь портал и благополучно приращивается к своему ледяному пеньку на краю крыши. Аплодисменты. Фокусы номер 4 и 5 сразу. Постараюсь еще короче. Собственно, демонстрация в действии купола безмолвия и сферы невидимости. Любой желающий мог ступить на очерченный участок на полу и поорать так, чтобы его никто не услышал. Также предлагалось сунуть, к примеру, голову в парящий и специально подсвеченный магическим светом шар и покривляться там, чтобы его перекошенные физиономии никто не видел. Бурные овации, смех в зале. Фокус N1. Мне вдруг вспомнился случай в театре, когда Цветаниэль из горстки сырых семечек за секунды вырастила для актеров букет подсолнухов. Тогда, кроме нескольких посвященных, никто не наблюдал таинства процесса. Широкая публика увидела лишь конечный результат. А жаль, зрелище-то потрясающее. Ну и поскольку необходимый реквизит в наличии имелся, я успешно повторил чудо. И, конечно же, зрители были в восторге. Фокус последний. Для 5 гигантских соцветий, полученных в предыдущем фокусе, в течение минуты прокрутился их жизненный цикл в обратном порядке. Вызревшая шляпка подсолнуха, яркие лепестки, бутон, стебелек, росток, семя. В конце восторженные комментарии. «Вот это да! Я в шоке! Ущипните меня кто-нибудь!» И «Ай, да не так же больно!» Кстати, особенно приятно оказывается впечатлять людей, профессия которых учит ничему не удивляться. Однозначно, если решу податься гастролировать с цирком, суммарная слава Дэвида Копперфильда, Гарри Гудини и Игоря Кио мне обеспечена. Незапланированный бонус-фокус. Вообще-то, финальный кадр моих колдовских выкрутасов должен был застыть на ладони исходным материалом для производства растительного масла и макухи, но проведение распорядилось иначе. И главное, произошло все как-то спонтанно. Войдя в раж, в какой-то момент я возомнил себя превыше богов Пангеи, великих и могучих покровителей рас, которые подарили когда-то своим подопечным богатый перечень заклинаний на все случаи жизни. Подарили, но при этом категорически запретили изобретать волшебство самостоятельно. Не знаю, вполне вероятно, что по ту сторону межпространственных врат я бы стократно подумал, прежде чем решиться на подобный эксперимент. Ибо прекрасно понимаю, что Эва, Шейла и остальные обитатели внеземных небес не миф, и за дерзость очень даже могут наказать. Однако тот факт, что вышеупомянутые существа сейчас находятся на далекой-предалекой планете, придал мне смелости, и я решился на религиозное преступление. Предпосылкой к импровизации послужил надкусанный пряник, торчащий меж зубов одного из суперразведчиков, застывшего в ошеломлении от моих флористических спецэффектов. Я решил немножечко поозорничать и поразить товарища уж совсем. По самое не могу. Для начала призвал на помощь ветер дроу. Аккуратно изъял из заклинившей челюсти агента недоеденное кондитерское изделие и пролевитировал оное на сцену. Затем инвертировал кое-какие цепи в плетении светло-эльфийского заклинания, что заставляет элементы природы ускорять рост. Примешал кусочек узора из школы человеческих чародеев и приправил щепоткой от себятинки. В результате обращение времени вспять, прикуска к чаю превратилась в конгломерат из сырого теста и жидкой глазури, которые, в свою очередь, тоже быстренько разложились на составляющие, перестав таким образом быть однородной смесью и разлетелись по сторонам. До поры оставив парить в воздухе сгусток меда, капельки молока, крупицы сахара и остальные компоненты, я переключился на хаотично клубящееся мучное множество. Красоты ради, применил формулу однополосного гиперболоида, закружив молотую пшеницу в образе 3D-песочных часов. Потом заменил фигуру на ее же двухполосный вариант, разделив тем самым на две вращающиеся белые чаши. Следующим шагом развел оси параболоидов так, чтобы совместить их уже в эллипсоид. Ну, а его уже принялся уплотнять до тех пор, покуда не получилось хлебное зернышко. Когда же вдохнул в пшеничку жизнь, то крошка по уже накатанной дорожке принялась развиваться в колосок. Как только он поспел, собрал урожай. Вновь намолол муки, вернулся к скучающим на отдыхе ингредиентам, хлопнул в ладоши, бах! И перед нами опять пряник. Только на сей раз не надкушенный, а вполне целый. Ну и, разумеется, согласно закону сохранения, чуть меньшего объема. Вот такие чудеса.